каких пор женщины Кореи стали вести замкнутую жизнь. Читает Алина Арчибасова. Вот с каких пор корейские женщины стали вести замкнутую жизнь. 1500 лет назад царствовал в Корее знаменитый император Ошан Пуонкун. Когда ему было 16 лет, он ходил в школу и от товарищей слышал, что все женщины Сеула распутны. Он пожелал поэтому испытать свою жену и мать. Однажды, когда жена его гуляла в саду, он, переодетый, выскочил из-за кустов, поцеловал ее и убежал. Вечером жена его ничего не рассказала, но была задумчива. Прошло еще 2 дня. Она перестала принимать пищу. «А чего ты ничего не ешь?» — спросил ее король. Тогда она заплакала и рассказала ему все. «Я теперь обесчещена, и мне остается одно — умереть, потому я и не принимаю пищу». Тогда король обнял ее и рассказал все, как было. Относительно того, как испытать мать, король долго думал и решил прибегнуть к следующей хитрости. Он и 2 его товарища должны были, переодетые в Будду, и 2 его ангелов появиться в буддийском монастыре, который тогда существовал в Сеуле, в то время, когда по случаю Нового года все женщины города будут в храме с обычными чашками риса. О замысле короля знал только монах, и от остальных все сохранялось в строжайшей тайне. Поэтому, когда вдруг во время службы в храм вошел Будда с 2 ангелами, так, как изображают на изваяниях, то монахи упали на землю, крича «Сам великий Будда сошел на землю!», а все бывшие в храме женщины потеряли голову от страха. Мнимый же Будда, не теряя подходящего мгновения, сказал: «Я пришел на землю, чтобы снять с вас ваши грехи. Идите с вашими чашками рису ко мне и несите их столько, сколько у каждой любовников. Если которая хоть одного утаит, то тут же в храме будет мною казнена». Тогда открылись удивительные вещи. Хотя и запасли монахи много рисовых чашек, но их не хватило, и они много раз бегали за ними на базар. Хорошие дела они сделали в тот день. Да и король узнал, что из всех его подданных женщин только и были невинных 2 – его жена и мать. У остальных же было по 2, по 3 и до 10 мужей. Его ангелы записывали женщин и их мужей, а на другой день король написал и расклеил везде объявления, в которых сообщил, сколько у каждого из его министров жен и сколько у каждой из них возлюбленных. А чтобы впредь ничего подобного не могло быть, король и издал им правила, по которым и до сих пор живут женщины Кореи.